Мэй стояла посреди западного района кампуса, сама прекрасно понимая, что конетелится, поджидая Энни. На часах 13:44, гораздо позже, чем предполагалось, и Мэй уже заподозрила, что ее пропустила. В 2 часа назначена у доктора Вильялобос, и это может затянуться. Та ведь предупредила, что дело относительно серьезное, хотя и не в медицинском смысле, заверила она. Но мысли об Энни и докторе Вильялобос вытеснял Фрэнсис, вдруг опять, как это не абсурдно, привлекательный. Мэй понимала, что с ней сыграли простой фокус. Фрэнсис тощ, мышечный тонус равен нулю, слабое зрение, ярко выраженное преждевременное семяизвержение, но лишь потому, что в глазах Джеки читалась похоть. Мэй снова хотела остаться с Фрэнсисом наедине. Привести его к себе ночью — это какой-то бред. Надо прочистить голову. Самое время, пожалуй, показать и обсудить новую скульптуру. «Так вот на это стоит посмотреть», — сказала Мэй. «Перед нами произведение известного китайского скульптора, у которого нередко случались конфликты с властями на родине». В эту минуту Мэй, впрочем, не припоминала, как этого скульптора зовут. И, кстати, я хочу поблагодарить всех, кто послал грустные смайлики китайскому правительству в знак протеста против гонений на скульптора и ограничения интернет-свобод. Только из США мы направили более 180 миллионов грустных смайликов, и можно не сомневаться, что это подействует на китайский режим. Мэй так и не вспомнила имени скульптора и предчувствовала, что это упущение вот-вот заметят. На запястье прилетело «Имя-то назови» и сообщили имя. Она уставила объектив на скульптуру, и сфероиды, стоявшие на линии съемки, шагнули прочь. «Нет-нет, стойте так», — сказала Мэй. «В самый раз, так понятнее размеры. Стойте», — сказала она. И они вернулись к скульптуре, подле которой смотрелись карликами. Скульптура была 14 футов высотой из тонкого, совершенно прозрачного плексиглаза. Раньше автор работал концептуально, однако на сей раз, безусловно, выступил предметно. Гигантская с автомобиль рука тянулась из большого прямоугольника или, может, на вылет. Зрители обычно трактовали прямоугольник как монитор. Скульптура называлась «Пробиться насквозь ради блага человечества». И критики не замедлили отметить ее серьезность для типичной манеры скульптора аномальную. Обыкновенно он высказывался в мрачном, сардоническом ключе, насмехаясь над пробуждением Китая и его самодовольством, сопряженным с этим новым рождением. «Эта скульптура пробивает сфероидов до печенок», — сказала Мэй. «Говорят, кое-кто от нее плакал. Как видите, многие любят тут фотографироваться». Она видела, как сфероиды позируют перед гигантской ладонью, будто она тянется лично к ним. Вот-вот подхватит их и вознесет. Мэй надумала взять интервью у 2 зрителей, что стояли подле плексиглазовых пальцев. «Ты кто?» «Джино. Я из эпохи машин». «Что для тебя означает эта скульптура?» «Ну, я не специалист, но, по-моему, тут все вполне очевидно. Он пытается сказать, что нам нужны новые способы обращаться к людям через экран, нет?» Мэй кивала. Такой смысл ясно считывался всеми, но полагала, что можно и проговорить все это на камеру для тех, кто меньше смыслит в интерпретации искусства. Попытки связаться со скульптором после открытия не увенчались успехом. Бейли, заказавший скульптуру, заявил, что не прикладывал руку. «Сами знаете, как у меня обстоят дела с каламбурами», — прибавил он, — «ни к выбору тематики, ни к исполнению». Результат восхитил его. Бейли мечтал зазвать скульптора в кампус, устроить дискуссию, однако художник отвечал, что не имеет возможности приехать лично, и даже телеконференция для него нереальна. «Пусть скульптура говорит сама за себя», — сказал он. Мэй повернулась к спутнице Джина. «А ты кто?» «Ринку. Тоже из эпохи машин. Ты согласна с Джино?» «Я согласна. По-моему, это очень душевная работа. Типа, необходимо находить новые способы коннектиться друг с другом. Экран здесь выступает барьером, рука его преодолевает. Мэй снова покивала, собираясь уже закругляться, и тут, сквозь прозрачное запястье гигантской руки, увидела, кажется, Энни. Молодая женщина, блондинка, примерно такого же роста и сложения. Она быстро пересекала квадратный двор, а Ринку все болтала, она разошлась. «Как в сфере укрепить связи между нами и нашими пользователями? Я поражаюсь, что художник, который живет так далеко, совсем в другом мире, воплотил то, что на уме у каждого сфероида. Как работать лучше, делать больше, тянуться дальше, в таком духе? Как нашим рукам преодолеть экран, как приблизиться к миру и ко всему человечеству?» Мэй смотрела, как Энни-подобная фигура направляется к промышленной революции. Когда дверь растворилась, и Энни либо ее близняшка шагнула внутрь, Мэй улыбнулась Ринку, поблагодарила их с Джино, глянула на часы. 13:49. Через 11 минут надо к доктору Вильгелобос. «Энни!» Фигура уходила прочь. Мэй разрывалась, то ли закричать, что обычно огорчает зрителей, то ли побежать за Энни, но тогда запрыгает камера, что зрителей тоже огорчает. Прижав камеру к груди, она ограничилась спортивной ходьбой. Энни свернула за угол и исчезла. Мэй услышала, как щелкнул замок, дверь на лестницу, и прибавила шагу. Была бы дурочка, решила бы, что Энни от нее прячется. В лестничном колодце Мэй задрала голову, увидела знакомую руку и заорала: «Энни!» Тут фигура остановилась, и в самом деле Энни. Она повернулась, медленно спустилась по ступенькам, а увидев Мэй, выдала улыбку, заученную, измученную. Они обнялись. Мэй понимала, что любое объятие являет подписчиком зрелище полукомическое, а временами отчасти эротическое. Тело надвигается и в итоге совершенно закрывает объектив. Энни отстранилась, глянула в камеру, показала язык и перевела взгляд на Мэй. «Слушайте все», — сказала Мэй, — «это Энни. Вы о ней слыхали? Она из бригады 40». Она взнуздала весь этот мир. Она блистательный колосс и моя близкая подруга. Поздоровайся, Энни. Привет. Ну, как съездила? Энни улыбнулась, но в легчайшей гримасе Мэй прочла, что Энни все это не радует. Однако она сварганила счастливую маску, натянула на лицо шикарно. Хочешь поделиться? Как все прошло в Женеве? Улыбка у Энни поблекла. Ой, давай про это не будем. Там же столько всего. Мэй кивнула, ну, разумеется, она понимает. О, прости, пожалуйста. Я имела в виду вообще Женеву. Город красивый? Еще бы, сказала Энни. Великолепный. Видела фон Траппов. У них новые тряпки, тоже из занавесок. Примечание. Имеются в виду члены семейства австрийского военного моряка барона Георга фон Траппа. 1880-1947 и его второй жены Марии, 1905-1987, ставшие прототипами героев мюзикла Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна II «Звуки музыки». В мюзикле Мария, тогда еще гувернантка семи детей барона, которых он воспитывает очень строго, шьет им одежду из старых занавесок, чтобы им было в чем играть. В финале вся семья бежит от нацистов и переправляется через границу в Швейцарию. Конец примечания. Мэй глянула на запястье. До встречи с доктором Вильялобос 9 минут. «О чем-нибудь еще хочешь поговорить?» — спросила она. «О чем еще?» — сказала Энни. «Погоди. Дай подумать». Она склонила голову на бок, будто удивлена и слегка раздражена тем, что этот светский псевдоразговор никак не закончится. Но затем переменилась, точно до нее наконец дошло, что происходит. От камеры никуда не деться, и пора водрузить на себя корону представителя компании. «Ладно. Вот, к примеру, очень крутая программа, на которую мы уже некоторое время намекаем, называется «Прошедшее совершенное». В Германии я как раз обруливала последние заковыки. Мы сейчас ищем подходящего добровольца в сфере, а когда найдем и протестируем систему, начнется абсолютно новая эпоха для сферы. И уж, прости за пафос, для всего человечества. «Да вовсе не пафос», — сказала Мэй. «Можешь пояснить?» «Конечно, Мэй. Спасибо, что спросила». Энни поглядела на свои туфли, затем одарила Мэй профессиональной улыбкой. «Могу пояснить, что основная идея такова. Прибегнув к ресурсам сообщества сферы, целиком описать не только настоящее, но и прошлое. Сейчас мы цифруем все фотографии, все кинохроники, все любительские видео во всех архивах Америки и Европы. Но мы стараемся. Это натуральный подвиг Геракла, но, набрав критическую массу, мы сможем, мы надеемся, с помощью развитых технологий распознавания лиц идентифицировать почти всех на любом фото и видеоизображении. Хочешь отыскать все фотографии прадедушек и прабабушек? У нас будет поиск по архивам, и в результате ты, мы думаем, мы уверены, лучше поймешь своих предков. Скажем, заметишь их в толпе на всемирной ярмарке 1912 года или найдешь видео, где твои родители смотрят бейсбол в 1974. Мы надеемся, что в итоге будут заполнены все пробелы в воспоминаниях и в исторических источниках, а с помощью ДНК и развитого генеалогического софта мы рассчитываем за год предоставить всем быстрый доступ к любой имеющейся информации о семейном древе, все изображения, все видео и киносъемки по одному поисковому запросу. А когда присоединятся все, то есть все пользователи сферы, надо думать, пробелы мигом заполнятся. Мэй улыбнулась, взглядом говоря Энни, что у той прекрасно получается. Именно так, Мэй. — сказала Энни, тыча голосом, будто кинжалом, в разделявшую их пустоту, как и в любом онлайновском проекте. Здесь все осуществляется силами цифрового сообщества. Мы и сами собираем миллионы фотографий и видео, но мир предоставит нам еще и миллиарды. Мы рассчитываем, что даже с частичным участием легко заполним большинство исторических лакун. Ищешь всех жителей конкретного дома в Польше около 1913 года, и одного не хватает. Последнего недостающего можно вычислить триангуляцией по перекрестным ссылкам на другие данные. Замечательно. «О да», — сказала Энни, сверкнув ей белками глаз. «Закругляйся, мол». «Но подопытного у вас нет?» — спросила Мэй. «Пока нет. Первым нам нужен человек, у которого глубокие корни в Соединенных Штатах, потому что здесь у нас доступ к архивам полнее, чем в других странах. И это в рамках продвижения сферы к полноте? Все по плану? Конечно. Прошедшее совершенно, практически готово, а с учетом всех прочих аспектов полноты, видимо, надо рассчитывать на начало следующего года». «Еще 8 месяцев, и мы запускаемся. Но заранее не угадаешь. Дела идут прекрасно. Столько сфероидов нам помогают. Можем закончить и раньше срока». Мэй улыбнулась, кивнула, и повисло долгое напряженное молчание. Энни спрашивала взглядом, долго ли еще нужно тянуть этот полуискусственный диалог. Солнце за окном вырвалось из-за туч. Свет пролился на лицо Энни. И Мэй, наконец, заметила, как Энни постарела. Лицо осунулось, побледнело. Еще 27 лет не исполнилось, а под глазами уже мешки. При этом Свете казалось, будто за 2 месяца она состарилась 5 лет. Энни взяла Мэй за руку, впилась ногтями не сильно, чтобы Мэй заметила. «Мне бы в уборную. Пойдем?» «Конечно, мне тоже надо». Мэй была прозрачна целиком, то есть ей никогда не дозволялось выключать видео или аудио, но Бейли настоял на редких исключениях. Одно из них — визиты в туалет, во всяком случае, пока Мэй сидит на унитазе. Видео полагалось оставлять потому что, говорил Бейли, объектив смотрит на дверь кабинки, едва ли это важно. А вот аудио нужно выключать, чтобы избавить Мэй и аудиторию от звукового сопровождения. Мэй вошла в кабинку, Энни в соседнюю, и Мэй выключила звук. По правилам ей дозволялось максимум 3 минуты тишины. Если больше, зрители и сфероиды заволнуются. «Ну, ты как?» — спросила Мэй. Энни она не видела, только ноги под дверью. Пальцы кривые и слегка запамятовали, что такое педикюр. «Клево, клево. Ты? Хорошо». «Ну, еще бы не хорошо», — сказала Энни. «Ты же на сверхсветовой к звездам. Ты считаешь? Кончай. Ложная скромность со мной не проходит. Наверняка тебя прет». «Ну ладно, да, ну, прет. Ты у нас как метеор. Рехнуться можно. Люди приходят ко мне, просят познакомить с тобой. Просто шиза». В голосе ее закралось нечто. Мэй распознала зависть или ее сестрицу. Перебрала варианты ответа. Ни один не подошел. Все это благодаря тебе не поможет. Самовозвеличение, разбавленное покровительственностью. Мэй решила сменить тему. Прости, что задавала дурацкие вопросы. Да ничего. Но ты меня, конечно, оглушила. Я понимаю, но я увидела тебя и хотела с тобой побыть. Не знала, о чем еще спрашивать. Правда, ты как? Ты какая-то вымотанная. «Спасибо тебе, Мэй. Сама знаешь, я это обожаю. Только выступила перед миллионами, как мне говорят, что я ужасно выгляжу. Спасибо тебе. Ты добрая». «Я просто беспокоюсь. Ты вообще спишь? Не знаю. Может, распорядок сбился, смена поясов. Помочь чем-нибудь? Давай я тебя поужинать свожу». «Поужинать? На тебе камера, а я так фигово выгляжу. Фантастическая мысль. Но нет, нет, нет. Спасибо. Ну, хоть чем-то разреши помочь. Да нет. Просто нагнать надо. Интересное что-то? А так, как обычно. Законодательные эти штуки нормально прошли? На тебя столько всего взвалили, я переживала. В голосе Энни зазвенел лед. Но и зря ты переживала. Я не первый день этим занимаюсь. Я не в этом смысле переживала. А ты ни в каком не переживай. Я знаю, что ты справишься. Вот спасибочки-то. Я помчусь вперед на крыльях твоей веры в меня. Сарказм Мэй решила проигнорировать. Так мы когда увидимся? Скоро. Придумаем что-нибудь. Сегодня, а? Пожалуйста. Не сегодня. Сегодня завалю спать. А завтра надо ожить. Дел по горло. Куча нового с этой полнотой. С полнотой сферы? Повисла долгая пауза. Мэй не сомневалась, что Энни смакует весть. Мэй неведомую. Ага. Бейли тебе не говорил? Эдак пропела Энни, и от этого тона Мэй покоробила. Не знаю, сказала Мэй. Аж сердце заныло. Может, и говорил. Ну, они считают, что уже очень близки. Я ездила пробивать кое-какие последние барьеры. Волхвы думают, нам осталось разрулить еще пару загвоздок, и все. — А, про это я, кажется, слышала, — сказала Мэй. — Что она говорит? Зачем эта мелочность? Но Мэй правда ревновала. А как не ревновать? С чего бы у нее был такой же доступ к информации, как у Энни? Мэй понимала, что не имеет права. И все равно хотела знать. Считала, что имеет больше прав, чем сейчас. Имеет право узнавать новости не от Энни, которая 3 недели была через полмира от сферы. Пробел в знаниях отбросил Мэй на некой унизительный уровень, в плебейское обиталище говорящих голов и подсадных уток. «Тебе точно ничем не надо помочь?» Может, какую-нибудь маску, а то у тебя глаза опухшие. Мэй ненавидела себя за эти слова, но произнести их было приятно. Как будто изо всех сил почесала, где чешется. Энни откашлялась. — Ты сама доброта, — сказала она. — Но мне пора. — Точно? — Мэй, Не хотелось бы грубить, но лучше всего мне сейчас вернуться за стол и к работе. Ясно. Я не грубая, но мне по-честному надо нагонять. Да, я понимаю, конечно. Нормально. Завтра все равно увидимся на совещании в концептуальном королевстве. Что? В концептуальном королевстве Да нет, это я знаю. Ты идешь? Иду, Бейли сказал, надо. И будешь транслировать? Конечно. Что-то не так? Да нет. Нет, сказала Энни, явно выжидая, переваривая новость. Я просто удивилась. На этих совещаниях гору секретной интеллектуальной собственности. Может, он тебя только к началу позвал? Даже не знаю. Спустили воду. Мэй увидела, что Энни встала. Идешь? Ага. Правда, уже так опаздываю, что сейчас сблюю. Ладно, не блюй. Энни кинулась к двери и исчезла. До доктора Вильялобос надо добраться за 4 минуты. Мэй встала, включила звук и вышла из туалета. Потом вернулась, выключила звук, села в той же кабинке и дала себе минуту очухаться. Пускай зрители думают, что у нее запор. Плевать. Где бы ни была сейчас Энни, наверняка она плачет. Мэй и сама всхлипывала. Проклинала Энни, проклинала и эту блондинку до последнего ее блондинистого дюйма и ее узколобую полномочность. Да, Энни работает в сфере дольше. Подумаешь, они теперь равные, а Энни не может с этим смириться. Придется ее заставить.